الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا ربة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما على بالدين قدرا فحرى الله توفيقا وتسديدا وأجرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. براتي السسترة، إن من سنة الله في هذا الكون تشاء الله نزناشر da čovječnost u etat mir, da će Allah naznačil evo zakon da je čovječnost u etat mir, sunat i tadafa, bariba, sraženje, stalkavanje među istine i ložju, među ljudi kateri pridježuju se istine vzgrade i ljudi kateri pridježuju se ložne vzgrade, ni na istine. I ne zakamčuju se eto sraženje i bariba među soboj, kateri Allah pridjelio zaranje, pa kaj ne nastupiti судного дня. До этого момента люди будут сражения, борьба между собой. С одного стороны стоят люди, которые на истину. С другой стороны, это люди, которые являются представители язычества, атеизма и неверия, и лицемера, и люди, которые представители разврата и прегрешения. Это сражение будет продолжаться до момента, который Аллах определил за это человечество. Но в это ума, как в хадисе мутаватир, который передали много сподвижников, есть группа, которая она видна на истину, сражается на истину, им не навредят те, которые их не поддерживают, те, которые их противоречат, пока не наступит решение Аллаха. Эта группа Мансура, она побеждает. Их непобеждение это только от Аллаха. И эта группа, которая не на истину, из этого умма община Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, которая она есть на истину, они будут побеждать. И это доказательство о том, что эта борьба продолжается между людьми, которые придерживаются истины и иман и вера, и люди не верят. И не сможет никто остановить. Никто не сможет остановить эту борьбу, которую Аллах заранее предначертал в своей книге. Но важный вопрос, братья и сестры, который возникает. Этот вопрос ему понадобится ответить. Каждому человеку ему придется ответить, кем он должен быть. Кем он будет в этот борьбу и в какой лагерь он будет стоять. В это сражение, в это борьба, которая идет. Люди разделились на три понятия. На три группы относительно к этому вопросу. Первый, они были поддерживающие свои братья, которые на истине. Поддерживающие, помогающие свои братья, которые на истине. Несмотря на какие они положения находились. А второй группа, которые поддерживают и оказывают помощь враги ислама. Враги ислама им обещают любые пути для того, что они добивали братья верующих. А третий – это есть зритель. Это есть зритель, который смотрит. И никакие решения в этот вопрос и не принимает. Ни физически, и ни морально он никакое решение и не делает. Но по понятию ислама не имеет человека мусульманина, который верит Аллаха и посланника, о том, что находился в состоянии, которое является вторая и третья. Не оказать помощи, не поддерживать несправедливых людей, преступников, враги ислама. Это ему запрещено, если он верит Аллаха, его посланника и судный день. И не положено человека мусульманина, который знал истинно, который понимает о Znači, ne potrebuje se vjeriti u Allaha i u poslanike i sudnji den, a tam će biti zritelem. Da je niš, ona je niš, ni v kakvu. On ne djelaje ničego zviđenja, ne okazuje poddržku svoje bratje i ne pokazuje svoje pozicije protiv vrage Islama. Človek je vjerujući, on ne imeje prava. Často v ihni planet оказали им поддержку, помогая им в выполнении их тактику, их планы, их проекты, которые они делают, не имеют права на основании Корана и Сунна Пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, человек, который верит в Аллаха и его посланника, участвует. То, что они делают враги Ислама на территории мусульман. И то, что они делают по отношению к людям мусульман. В разных странах мира, где есть мусульман и есть ислам. Все земля мусульман расторгают враги ислама и убивают мусульман. И не имеют права человека верующий, себя называющий верующий, о том, что оказать им поддержку. Это есть закон. Это есть закон. Это есть путь. Это и есть суннат аль-анбия, это путь пророки до Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Это путь людей верующих сначала до наступления судного дня. Говорит пророк Муса алейхи ас-салям аля набиина алейхи ас-салату ас-салям, мир ему, посланник Муса и нашему пророку саллаллаху алейхи ва саллям, мир и благословение им обеих. Сказал Аллах ему. Он сказал в Коране: «Рабби бима анъамта алейя, Рабби бима анъамта алейя, фалан акуна захиран лил-муджримин». О Господь мой, который облагодарствовал меня, не буду помощником, не буду помогающим преступникам. Дал ему наставление, дал ему пророческий, дал ему иман. Он говорит о том, что не буду помогающим людям, которые являются преступником. Враги истинный путь. Для накуна захиран, ай насиран, ва муинан, аля иджрами. Не буду помогающим, не буду поддерживающим на их преступления. Аллах тоже говорит своему посланнику. И одновременно нам говорит, говорит Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не будь помогающим, ظهير, помогающим лилькафирин, неверующим. Неверующих не оказывай им поддержку. Аллах приказывает своему посланнику, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, ему запрещает и одновременно запрещает его община, его умма. فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ. Не будь помогающим неверующим. Кафирам, неверным. Поэтому не положено в это сражение, которое идет. О том, что человек, мусульманин, оказал поддержку враги ислама. Наоборот, ему положено быть и оказать поддержку только люди имана. В любой ситуации, в которой они находились, в любой ситуации он должен им помогать. Кроме, если они, эта группа верующих, противоречили причине Аллаха. Противоречили и не делали то, что Аллах приказал им. То, что они, если это делают, тогда он им не поддерживает. Тогда он освобождает себя от прегрешения по отношению к Аллаху и его законам. А в другие случаи ему положено оказать поддержку люди имана, даже несмотря на то, что они слабы, несмотря какие они положения не находились, несмотря какие ситуации они находятся, он должен им показать помощь. Почему? Потому что это есть тема, которая соединяет этому человеку с братьями имана. Эта тема, это вопрос, это есть иман, соединение, которое с ними в одном понятии иман, который между собой, который объединяет любого верующего, который верит в Аллах и Судный день, соединение, соединение и принципы, соединение, которое основано на принципе. Это принцип, который есть разделяющий, который есть факт, должен человек придерживаться. И возникает тогда ему вопрос, такуну ма'амани, о человек мусульманин, и с кем будешь, когда это есть истина о том, что выбирает путь. И твоя вера тебя заставляет оказать поддержку только верующим, а не другим. А не другие, которые это есть противники, враги, эти верующие, твои братья. Сражение идет, и будет идти до наступления Судного дня. И не останавливаться. И мы должны в таких ситуациях выбирать, какой путь мы должны быть. И это будет дальше зависеть наше состояние на том свете. Когда будем перед Аллахом, когда будем перед Аллахом. Аллах, братья и сестры, объяснил и дал яркие объяснения о том, что враги ислама и враги Аллаха, они не могут быть искренним помогающим мусульманам. Не может быть неверным враги ислама и всех язычников о том, что они будут искренны, да люди верующие, люди ислама, помогающие им в своих планах. Осчастливить их они не могут быть. Это Аллах нам это заранее сказал и объяснил. Аллах не оказал поддержку в этом направлении. Наоборот, объяснил о том, что все организации международных, как называют, им нету доброжелательных, положительных, справляющих состояния, потому что помогают мусульманам и их землям, помогающие устанавливают для них государство. Враги ислама это не делают. Они никогда это не делают. И Аллах нам это, и Аллах нам это сказал заранее в своей книге. А кто думает, а кто убежден по-другому, тогда этот человек находится в иллюзии. Обман, себя обманывает. Наоборот, истинная правда, горькая правда в наше время, то, что Аллах нам сказал заранее, и нам стало видно, ярко, то, что Аллах нам сказал в Коране заранее, о том, что враги ислама, кафиры неверных, они есть враги религии, о том, что они есть враги люди верующих. И мы не должны быть довольными их планами. Мы не должны радоваться их планам и их проекты, которые они делают на земле мусульман. Аллах же говорит в Коране: «Валан тарба анка льяуду, валан насара, валан тарба анка льяуду, валан насара, хатта таттаби'а миллатахум». Не будет довольна от тебя, не будет довольна от тебя, евреи, христиане, до тех пор не будешь идти по их пути, не принимаешь их ни веру, принимаешь их ни взгляды, ни латахум, их ни вера. Другой аят Аллах сказал: «Ла язалуна юкатилунакум, хатта яруддукум андинюкум». Они будут сражаться с вами, пока не отвращат вас от вашей религии. Значит, они будут продолжать с нами воевать, с мусульман, пока не отвращат нас от религии. И Аллах сказал третий аят: «Вадду лав такфурун, вадду лав такфуруна кама кафару». فتكونوا سواء فلا تتخذوا منهم أولياء فلا تتخذوا منهم أولياء يعني فجلالي بيسبني وبيرو كأني لي وبيرو لسان فتكونوا سواء وبدت أدناك نبيرو نبيرو شيء إثنا فلا تتخذوا منهم أولياء يعني بريت إيخ помощник друзья не бери их приближенных. И Аллах говорит другое аяте: «Я айюха аллазина аману, ла таттахузу битанатан мин дуникум». Аллах говорит: от тех, которые уверовали, не берите их пытана, приближенных, советников, если есть государство ислам, если есть государство большинство мусульман, не берите их советников, приближенных, узнают то, что у вас есть внутри, узнают ваши дела и ваши секреты, пытана. لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَعْلُونَكُمْ خَبَالًا لَا يَعْلُونَكُمْ خَبَالًا Не берите вам советники приближенных евреев, христиан и язычников لَا يَعْلُونَكُمْ خَبَالًا Они пытаются постоянно отвращать вас. Они постоянно будут вам мешать. Это еще испортит вашу жизнь. Портят вашу религию и вашу землю. Это они и делают. Им это другого дела нету. Кроме того, что испортит для верующего мусульмана его жизнь. Да я юнаком хабара. Вадума анитум анатаком. Значит, они хотят вам вредить. Они хотят вам испортить вашу жизнь. Ма анитум анатаком. Значит, вам испортит вашу жизнь. Только они хотят вредить вас. Вредят вас. Они хотят. Это им только это желание. Они хотят только ваш вред. Они не хотят то, что на вас польза. Это люди. А вот дальше говорит. Катбадатил багвау мин афвани. Вама тухфи судурум акбар. Стало явно. У них то, что у них есть ненависть, на них не речь. Вама тухфи судурум акбар. И то, что они скрывают, это еще больше, чем то, что они сказали на речи. То, что у них есть, видно. То, что у них есть скрыто в сердце, это еще больше. Это мало. То, что они говорят, это мало. Сравнительно, то, что у них есть в сердцах, ненависть, зависть, гнев и ненавидие. И невлюбленность. Люди верующие, это то, что у них есть в сердце. Они ненавидят. Ислам как религия и мусульман как люди, которые исповедуют эту религию. قَدْ بَلَدِ الْبَغْوَاءُ مِنْ أَفْوَاهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ Мы дали вам объяснение. Объяснение то, что у них есть в сердцах и то, что они говорят на речи. Но то, что вы именно разумны, появится у вас разум, на то, что различить, кто они есть, это люди. Аллах дальше говорит в этот аят, который Аллах нам объясняет их по-настоящему. Мы это не видим, но это знали через Коран. «Ха антум хауля и тухиббунахум, ва ла юхиббунакум». Вот, вы их любите, они вас не любят. Нет равных. Эти люди, верующие себя называют, их любят. В самом деле это враги, и сами их не любят. Они вас не любят. Вот у минуна бил китаби кулли. Аллах говорит, вы верите в всех книгах. Все книги, даже их книга. Таура. Таура и именно их книга Инджил, которые верят христиан. Кроме того, что вы верите еще в ваш Коран. Вы верите в все книги. Вот у минуна бил китаби кулли. Верите все книги, которые нас послали, дайте эти книги. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِكِتَابِكُمْ Они не верят в ваши книги, они не верят в Коран, потому что если они верили бы, они стали мусульманами. Они не верят в Коран, как вы верите в их книги. Действительно, они есть. Они не верят в наши книги и не верят нашему посланию. Отрицают. А как их любить? وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا Если они с вами встретятся, сказали не уверуют, обман, хитрость, предательство. إِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا Если они с вами встретятся, قَالُوا آمَنَّا Мы сказали, уверовали. Мы с вами. Мы вам помогаем. Для вас. Мы для вас любим добро. Желаем добро, вам помогаем, облегчаем и так далее. Обман. Если у вас трудности финансы, мы вам помогаем. то, что у вас было благополучие на основании простенца, обман, обманывает людей. وَإِذَا خَلُوا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِ مِنَ الْغَيْثِ. Аллах дальше говорит. وَإِذَا خَلُوا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِ مِنَ الْغَيْثِ. Когда они в своих руках, когда возвращают в свои страны, когда они находятся у вас, они хвалят и любят, и говорят, мы уверены с вами, а когда возвращают в свои дома, они говорят, عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِ مِنَ الْغَيْثِ. Они вкусили свои пальцы от гнева, от ненависти, о том, что они ненавидят вас. Кольмуту бигайдыкум. Верующие говорят. Кольмуту бигайдыкум. Умрите свои гневы. Умрите свои зависти. Инна Аллаха алиму бигайдыкум судур. Аллах знающий, то, что у вас в сердцах. Аллах знает и показал этому верующим. Они знают. Не нуждается, кто-то им объяснил. إن تمسسكم حسنة تسؤهم إن تمسسكم حسنة تسؤهم تسيتنا وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها يسوا واس دستيقنت приятно ببيدة ببيجدين وببروتية وإن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تمسسكم Сейятин яфраху биха. Наоборот, они радуются. Ваши неудачи, ваши проблемы. Если среди вас кто погиб на пути Аллаха, они это им радуются. Это им радуется. Хотя тот, который погиб на пути Аллаха, это то, что он мечтал. Аллах дальше говорит, وَإِن تَصْفِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Если вы потерпите и будете бояться Аллаха, لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Ничего. Она ничего вам вреда не сделает. Их корабли или подобие этого, она вам ничего вреда не сделает. وَإِن تَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ. Ничего им не навредит, их не хитрость. إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Аллах знает, то, что они хитряют, то, что они придумают, объемнейший их план. أَبَعْدَ هَذِهِ النُّصُوصَ الْقَوَاتَ. После этот аят, который явный, после этот доказательств, который явный, который видно, то, что Аллах нам говорит про них. Если кто-то верит в Аллах и в Судный день, себя называет мусульманин, сомневается о том, что враги не планируют какие-то планы на то, что было польза для ислама мусульман. Планируют планы, проекты, которые они делают, и думают о том, что это польза ислама и мусульман. Это не может быть. Если кто-то так думает, это человек неграмотный. Пытается быть слепым, когда истина ясна. Никогда неверно не заходит, не втергая территорию мусульман на то, что установить их законы, на то, что установить их планы, на то, что строить на них государство, на то, что им помогают. Они говорят одно. А то, что у них в сердце что-то другое. Хитрость, но то, что обманывает. Слабоумных. Обманывает слабоумных. Которые у них нет никакого знания. Ни грамотно. Не знает правды, как есть. Не имеет какой-то полный объемлющий взглядов. Которые не знают истории, то, что они творили раньше враги ислама. Это такие лозунги. Обманчивый, это не помогает. Это не проходит. Братья и сестры, Аллах в своей книге отделяет нас от такие взгляды, от такие планы, от такие проекты, которые каферы делают, неверных, которые они сами осуществляют своими руками. Это обман. Они только планируют за то, что разделить между мусульман, за то, что создать конфликты среди них, за то, что они воевали между собой, и в конце концов, за то, что захватить территорию мусульман, за то, что мусульмане эмигрировали, жили на западах и территории кафиров, и потерялись другие поколения. Потерялись их поколения и не вернулись домой. Газвун Мухкам. Четкий план его Газвун Мухкам. Это заранее придуманная война. Планировано заранее, давно, годами. Они придумали для него лозунги разные. Но зачем выполнить это в планах? Зачем выполнить это в планах, которые они думают? А кто сомневается, в этом, пускай проверит свой разум, свой ум, прежде чем свою религию. Дело ясно. Дело яркое. Аллах нам запрещает. И твердо запрещает нам, о том, что верующий человек не смирится с кафиром. О том, что не дружится, не приближается даже малейшее. Аллах же говорит. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون الله даже запрещает нам малейшее приближение к ним, малейшее приближение людей, которые несправедливы. Тогда, если вы сделаете этого, вам достигнет огонь, вы будете наказаны, и вам не будет помощников, заступника, которые вам помогли против нас. Тумма лакум сарун. И вам не будет никаких победы. Действительно. Если человек думает о том, что враги вызывают враги ислама, и если через них он получит победу, это зря он подумал так. Зря подумал, да, он будет преградщик. Даже Аллах запрещает люди, которые на истину и иман о том, что увеличивают ислам. Армия, язычника, даже если не было согласия с ними. Если даже они не согласны с ними, Аллах нам запрещает это. Даже увеличивать численность их армии, это уже преступление. И даже если участвовать в их планах, если даже не намерены быть с ними в их планах, в их программах, даже снаружи, то, что видно наружу, то, что человек старается быть с ними, это уже запрещено, это преступление. Если они заставили его дальше. Или есть какие-то другие причины, которые заставляют этого человека на то, что участвует с ним. Аллах же говорит. И Аллах запрещает это верующих. О том, что увеличивает число ангелов. Ихние армии, враги ислама. Это есть основание. Хадис, который стоит в Бухари. От слов Мухаммад ибн Абдур-Рахман Абу-Л-Асвад, который известен как Ятим Урва, сказал, «Кутия аля ахли Мадина тибахтун». Заставили люди Мадина о том, что готовить армию. Тогда было это сражение между Абдулла ибн Зубейр, которым был в Мекку, и люди, которые находились в Шаме. И Абдулла ибн Зубейр заставили люди Мадина готовить армию. И тогда этому человеку, Мухаммад ибн Абдур-Рахман Абу Л-Асвад, Ятим Урва, сказал, «Подсутирцу фидарика джейш». Меня зачислили в этот армию, который будет сражаться. Против кто? Против братьев мусульман. Той же, которая является армией, которая находилась именно в Шам, Дамаск. Факал, лакит, Мухаммад сказал, лакит Икримату Маула ибн Аббас. فنهاني عن ذلك أشد النهي من الزبريتيل يستريتس إكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه يوم ضد تابع يتشغلين إكرمة أنسى ذلك من الزبريتيل الزبريتيل من يوتشاس في ذلك الأرمي يسكزا من لا تخرج مع هذا الجيش أبدا لا تخرج مع جيش مسلم يقاتل المسلمين تبقى في الزبريشنو не уходи с ними из этой армии. Не уходи в армию. Мусульмане сражаются против мусульман. Почему? Да, так он маа он и старается не быть с ними. ولا تكثر سوادهم. إني увеличу их нечистыми. Почему? Тогда ему ответили, сказали. أخبرنا ابن عباس رضي الله عنهما وسأل زمان بويس نيمي هو أتس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتم شبيل اللودي كتولي سبيا نزوالي مسلماني أن بلف أرمي يزيشني كبابريم الكروكة صلى الله عليه وسلم وليتشو ديخ نيشيشن فيأتي سهم فيرمى عليه فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب أحدهم فيقتله فأنزل الله هذه الآية. أكتبين الميس تسنيمي فجالس بروتي بروكة صلى الله عليه وسلم موجب استلالين موجب كهيدة بريجينة نواني بلي بيتة آمن إيه توت استريلانني إيه وبيل يتم جوانيك كتر يولايس مسلمانين или кто-то его ударил, не знал о том, что он мусульманин, и убил его. И Аллах нас спасал этот айр. Нас спасал этот айр, то есть рассказает люди о том, что не будет увеличивать, не будет среди кабров и не увеличивать их нечисленность армии. Аллах сказал, «Инна ладина таваффахуму лмалайкату залими анфусихим». قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الله يريد تكتروا مرتبيره ملائكة أنجل تكتروا بيره مسلمان изобрали их на душу малайка, ангел. Валимия амфусиен, несправедливо по отношению к себя. Калу фима кунтум, им задали вопросы, почему, что с вами случилось? Калу кунна мустарафина фил-ард. Мы были слаби на землю. Мы были слаби на землю. Калу алим такун арду Аллахи васиатам фатухаджиру фиха. Разве не было земля Аллаха шире, свободная, тогда что вы могли переселиться там, где вы могли практиковать свою веру, фатухаджиру фиха, переселиться там, фаулайка маваум джаннам. Фаулайка маваум джаннам. Это люди будут им место, обитаемый огонь ада. وساءت مصيرا وساءت مصيرا إن يخدش الناس تبريبتي إذا كتو إذا يست مسلماني إذا يست مسلماني كتوري وبيليتو لك تسنى الناس أرمين ويروشي رجي إسلاما. Сказал Хафид ибн Хаджар, когда он объяснил этому хадису. Кану маам фиддахи, валам якуну муафиқина лахум фи кулуби. Они были с ними снаружи, снаружи просто. Они не согласны с ними внутри, с их на сердце. Заставляли их. Или они сами шли. Но они были в этой армии. И Аллах нас спасал этот аят. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Сколько есть сейчас мусульман, которые в числах армии неверующих. Везде, где они находились, или в Афганистане, или в Ираке, или они бывают в этот армии, или в других местах, это им этот аят подходит тоже. Это если это так, человек, который не согласен с ними, такое наказание ему ждет. А как если этот человек участвует с ними, он сам участвует в этих планах и сам готовит этот план вместе с ними? Как это будет? Очень важный вопрос, который возникает. Каждому из нас Ветер, борьба, который идет, это сражение, человек, он с кем он будет? С кем он должен быть? Тема очень сложная. Вопрос очень сложный. Это вопрос, который ведет человека, который будет в этот армию и чистится с ними и помогает им, ему грозит вероотступление. Неверие его уходит с ислама. Пускай же, кто он желает, доходит, находит для себя оправдание. Или кто-то ему скажет другие доказательства. Это так и есть. Вероотступление. Неверие, да, это очень сложный вопрос. Может быть, некоторые находят оправдание, находят какие-то выходы из положения и говорят, «Бабу листиана тубель мушрикин». Или можно сказать по фикху, как некоторые ученые считают, потому что это является той же темой, глава. Помощь, использование помощи язычников, люди неверных в эту войну. И эта тема, как они оправдают для себя, эта тема тоже спорная между ученых. А мы это тоже находим оправдание для себя. Конечно, мусульман, он имеет право пользоваться помощью язычников. Он имеет право пользоваться иногда помощью язычников. Но слушайте этот случай, который говорит пророк, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как сахих муслим, это хадис иншаллах достоверный, и сунан Абу Дауд, и Тирмиди, и другие книги. От слов Аиша, радиаллаху анха, сказала, قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قِبَلَ بَدْرٍ. Когда было сражение, Бадр, и пророк направился в сторону Бадр. حَتَّى إِذَا كَانَ بِحَرَّةِ وَبَرَ. Мы находились там, место. Место называется حَرَّةِ وَبَرَ. أَدْرَكَهُ رَجُلٌ وَكَانَ يُعْرَفُ بِهِ. Значит, успел к нему человек. Успел к этому армии человек, язычник. Он был смелый, известный как смелый человек, храбрый, помогающий. Один из смелых людей арабов. И успел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, пути сражения Бадр. И когда сахаба, сподвижники пророка, увидели его, обрадовались. И обрадовались о том, что этот человек будет с ними сражаться. Потому что они не сдались, людей им не хватало. Война, они ищут любого человека, который им оказали им помощь в это сражение, их мало, больше 300 человек, а другие армии, это были тысячи. У них все оружие, у каждого есть, а сахаба мало оружия, мало людей. Они обрадовались, когда увидели. Этот человек подходил к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Подходил к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал, «Я Мухаммад, и не уриду он оттабиак, ва уриду он асиба маак». «О Мухаммад, я хочу с тобой участвовать в этом сражении, и я хочу получить от этого трофея, если мы будем выигрывать, если мы будем побеждать. Если будем выигрывать, я хочу ответить трофеи». Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, задал ему вопрос и сказал, «Атумину биллахи ва расуле, а ты веришь Аллаху его посланника?» «Каля ля», сказал нет. «Факала расулу, саллаллаху алейхи ва саллям, фаджа, фалян астахиня би мушрик». «Возвращайся, откуда ты пришел, я не нуждаюсь в помощи язычников, против язычников». Пророк даже не хотел его помощи. Это ответ те люди, которые именно находят для себя оправдание. «Ирджа мин хайту джит», возвращайся, откуда ты пришел, в Медину, я не нуждаюсь в твоей помощи. Этот человек себя предлагает участвовать с пророком, воевать против своих единоверцев. Но пророк сказал ему нет. И они нуждаются, нуждающие в твоей помощи. Дальше Аша сказала, ثم مضى حتى كنا بالشجرة. Мы шли дальше и прибыли место называется Шаджара, дерево. Человек еще раз успел к ним и задавал вопрос саллаллаху алейхи ва саллям, как первый раз. Атубину билляхи ва расуле, ты веришь Аллаху его посланника? Этому человеку сказал нет. Тогда ответил ему пророк, сказал, как первый раз, не нуждаешься в твоей помощи. Третий раз Айша сказала, قال فانطلقنا حتى كنا بالبيداء بيجك بدر بيداء ميسا نزوائسة بيداء أدركه الرجل المرة الثالثة تريد راس شاوليك اسبير كنمو إذا قال ему توجه вопрос как первый раз и пророк сказал ему тоже أتؤمن بالله ورسوله في верش الله وبصنانك тогда شاوليك сказал نعم Да, я уверовал Аллаха и его посланника. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям ему сказал, «Инталика, иди сражайся». Когда он принял ислам этому человеку, использовал ему помощи против людей неверных и язычников. Это есть случай, когда касается использования помощи кафиров против кафиров. Использование помощи такие ситуации, которые сейчас, это события, использованные в кафир против язычников, против неверных. Пророк так сказал. А как есть использовать кафир против брата мусульманина? Как будет ситуация этому человеку, который вызывает неверных против братьев ислама? Надо же установить свои законы, установить свои государства, власть, он использует враги ислама. Это горькая правда. И это грозит человека. Это пожизненное наказание в огонь ада. Нам не оправдывать планы их. Те планы, которые они настроят в запад и восток. Север и юг. Они нам не строят. Это войны, которые они везде создали враги ислама. Против мусульман и их земли. А там же кто-то сказал. Они нам помогают, мы мусульмане. Против наши враги это обман. Это только можно. Там полигали и алада афри акуль. Это только можно обманывать. Это только малоумных. Мало умных людей, братья и сестры, мы должны быть вместе с этой религией. Мы должны постоянно быть истинной, в какой половине мы находились. Мы постоянно должны быть среди людей верующих, помогающих им, оказались им постоянно поддержкой. В любой ситуации, в которой мы находимся, мы должны им оказать помощь. Освободить себя, отказаться от ошибки, которую делает любого человека, если даже он мусульман. Мы должны быть справедливы даже в этом отношении. Отрицаем любую несправедливость, любые ошибки, которые делают наши братья. Потому что это есть равновесие. Мы должны поставить равновесие. Мы должны поставить мизан. Это Коран и Сунна. Равновесие – это Коран и Сунна. Весы, которые это есть, Коран и Сунна. А так, мы должны поддерживающие люди Таухида, люди, которые на истинно, мы должны им помогать в своих вопросах, в своих темах, в своих сражениях на пути Аллаха, где они находились, в разных странах мира. Это нам обязывает наша религия, наша иман, наша вера. Мы не должны делать отступления от своих принципов. А то, что они делают ошибки, мы не участвуем с ними. Валя Халис и Бахия, это прям начало есть продолжение. Дай Аллах нас справил, наша ситуация, наше положение. И дай Аллах нам дал укрепление на истину. И твердость на пути истинно, и умертвит нас metak istina i dodam iskrenost u slovah i djestve asal Allaha nansara muđahidina fi sabila, prašu Allaha tom što Allah dao pobjede i u muđahid i u ljudi koji na istina koji življaju priziv k džihadu na puti Allaha, sravljenje na puti Allaha i pomagaju svoje bratje i vjernosti da Allah primiti ih i pogibšet na puti Allaha inna voliju dalika wal qadru alih wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.